Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. Кто из нас, дорогие мои слушатели, не желает спасти душу свою, кто не боится вечного мучения, уготованного грешникам, но любовь к миру и суеты века сего все это излагают из памяти нашей. Увлекаемые обольщением мира сего, мы бываем и глухи, и немы, и слепы в деле спасения души нашей. Какой же всему этому конец? Об этом и подумать страшно. Смерть грешникам люта, а следующие за оные вечные мучения никакими словами и изобразить невозможно. Если временные тяжкие болезни или мучительные операции, делаемые больным, невыносимы, так что иные кричат день и ночь от нестерпимой боли, то каково же должно быть мучение, вверженного в гиену огненную на неизмеримую и бесконечную вечность? Размышление о безвыходном положении грешника, навеки осужденного на таковое мучение, должно привести к содрогании нас грешных. Если мы не покаемся, не исправим своей жизни, то и нас эта же участь постигнет. Горе, и великое горе, когда нет в нас спасительного страха Божия. Тогда пустота и мрак греховный царствует в нас. Всеблаги Господи, хотящий всем спастися, спаси нас, утопающих в море житейском. Просвети нас божественным Твоим светом. Всели сердца наши страх Твой, дабы мы успели понять свое положение и изменить свою жизнь, пока не погибли навеки. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Итак, скажем два слова о вере. Без веры невозможно угодить и Богу. Евреям 11 глава 6 стих. В деле нашего спасения все основывается на вере. Ею начинается, продолжается и совершается наша христианская жизнь. Господь, посылая на проповеди своих учеников, сказал: «Иже веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет». Марк 16, глава 16 стих. Святитель Тихон Задонский говорит: «Вера есть то, чего не видим или умом не постигаем, но веруем, что так должно быть. Так не видим Бога, но веруем, что есть Бог, есть един. Не постигаем умом, как Бог есть един по существу, но троичным в лицах. Но веруем, наставляемые Словом Божиим. Не видим Христа, Сына Божия, вечного живота, небесного царствия, но веруем. Не постигаем умом воскресения мертвых. Не постигаем святейшей Евхаристии тела и крови Христовой, но вера утверждает нас в том, на каком основании мы уверены в истине того, чего не видим и не постигаем, на основании самом твердом, на свидетельстве Слова Божия и Святой Православной Церкви, свидетельстве, несравненно вернейшем всякого свидетельства человеческого. Не верим ли мы и свидетельству или уверениям людей обыкновенных? Не верим ли даже в том, чего сами не постигаем, так верим искусному врачу и принимаем одобренные им лекарства, хотя не знаем, из чего они составлены. Доверяем художникам, знающим устройство какой-либо машины, хотя сами не понимаем, как она действует. Как же не веровать свидетельству Божию, аще свидетельство человеческое приемлем? Говорит святый Иоанн Богослов, свидетельство Божие более есть. Иоанн, 5 глава. А можно ли христианину сомневаться, что свидетельство Священного Писания и всей Святой Церкви есть свидетельство Божие? Кроме того, христианин, как порожденный Словом Божиим, освященный таинствами Святой Церкви, в самом себе еще имеет внутреннее свидетельство истины. Если он искренне желает своего спасения, если он всею душою стремится к Отцу Своему Небесному и любит паче всего всей святую Его волю, тогда ничто не поколеблет его веры, тогда даже легко отличит он всякое другое учение от содержимого им учения Божественного, как говорит и Спаситель. «Аще кто хочет волю Его творите, разумеет о учении, кое от Бога есть. Иоанн 7 глава. Но что, если христианину случится послушать нынешних неверов и безбожников и усомниться в истине Слова Божия и учении Святые Церкви? Что, если они станут у него требовать доказательств в истинности и действительности того, чему он верует? В таком случае мы укажем ему на очевидное свидетельство Божие чудесных, выше всякой силы человеческой, действий христианской веры. Апостольская проповедь имела главную целью распространение Христова учения и была сопровождаема многими знамениями веры. Больные получали здравие, глухие слышали, хромы ходили. Деяния 3, 7, 9 и 34 главы и прочее. Но такие же знамения веры обещаны нашим Господом вообще верующим. Марк 16 глава, 17 и 18. И в наше время вера производит точно так же чудеса, как она производила их во времена апостолов. И в наше время она может производить и действительно производит совершенно то же. Только мы не хотим и не умеем замечать действия веры. Смотрите, как многие люди находились в совершенно отчаянной болезни. Все видели их безнадежность к выздоровлению, а врачи решительно обрекали их на верную и скорую смерть. Но они в твердой вере обратились к Богу с молитвою о восстановлении своего здоровья и совершенно выздоровели. Других постигли какие-нибудь явно гибельные бедствия, так что никакая человеческая помощь для них была невозможна. Но их душу оживляла мысль: «Есть Бог! Если ему угодно, могу спастись». В этой вере они обратились к Богу с молитвой о своем спасении и, сверх всякого чаяния, действительно спаслись от угрожавшего им бедствия. Не видеть во всем этом чудес веры, приписывать все это или счастливому случаю, которого никогда не было и нигде нет в созданном от Господа мире, или людям их сметливости и благоразумию, могут только те, которые мудрствуют, как говорит апостол, по стихиям мира. Колоссянам 2 глава. Душевные очи их засорены тиной страстей, особенно гордости и высокоумия. Благотворные действия, какие вера христианская произвела в мире и ныне производит в сердцах человеческих, еще более должны убеждать сомневающихся в ее божественности. Не она ли через своих служителей, апостолов, бедных, незнатных, неученых рыбаков галилейских, преобразовала весь мир, разрушила капища идольские и воздвигла бесчисленные храмы Христовы, потребила ужасные и постыдные пороки, суеверия языческие и явила никогда прежде невиданные высокие добродетели? Мудрецы языческие совершили ли когда-либо что-нибудь подобное при посредстве своей мудрости? А не разительно ли это чудо, что одна вера в Иисуса Христа, одно беспрекословное повиновение заповедям Его способны произвести то, что врожденная, закоренелая, господствующая в душе склонность к греху, наконец, уступает влечению к святости, и человек, прежде своими пороками, низводивший себя до степени животных, вдруг поднимается на степень духовного совершенства, равняющую его небожителям? Примеры столь чудного перерождения людей посредством веры бесчисленны в истории веры. Так Закхей, сребролюбивый, приняв Спасителя дом свой, конечно, уже с верою, тотчас вызвался раздать половину своего имущества бедным и каждому из обиженных им заплатить четверицу. Так блудная жена, по внушению веры, повергшись пред Иисусом Христом с раскаянием о грехах своих, столь жаркую показала к нему любовь, что омывала ноги его слезами, отирала их волосами своими и лобызала их. Так Савл, некогда гонитель святые церкви и мучитель христиан, после обращения своего к Иисусу Христу, сделался вдруг таким ревностным проповедником христианства и таким пламенным защитником верующих, что желал запечатлеть смертью любовь свою ко Христу и его последователям. Но перечислить всех грешников, начавших благочестивую жизнь с минуты уверования во Христа, то же, что и чистить песок морской. Так благотворна христианская вера. Вера, говорит святитель Тихон Задонский, насаждает истинный Божий страх, отвращает от мирской суеты, чести, богатства, славы и учит презирать все это. Она учит страсти Христову высоко или дорого почитать, увещевает любить Бога и ближнего, учит смирению, заповедует молиться часто, воздыхать к Богу, и всего человека переменяет. Такие чудесные и благотворные действия святой веры Христовой настолько очевидны, что должны убедить я истинности и божественности всякого, кто рассмотрит их беспристрастно, если только он не совсем обращен тьмою дьявольскую. Как спасительна и благотворительна вера, так пагубна и опасна неверие. Вера в деле нашего спасения то же, что основание и связи в здании. Подкопано основание, разрушены связи, и все здание неизбежно рушится. Так, если утрачена вера, человек падает в глубину зол и погибает. Где неверие, там и безстрашие, а где нет страха Божия, там необузданность страстей, удаляющих человека от Бога. Не говоря уже о том, что человек неверующий тяжко оскорбляет Господа своего, становясь неблагодарнее бессмысленных животных, потому что и те познают Господина своего. Он расстраивает все человеческое благополучие, как частное и семейное, так и общественное. Вот какой источник зла заключает в себе неверие. Вот какие гибельные плоды производит оно. Чтобы предохранить себя от всяких сомнений и колебаний веры, нужно стараться возрастить и укрепить ее в себе. По учению святителя Тихона Задонского, вера святая возрастает и укрепляется. Первое. Прилежным чтением или слушанием Слова Божия. Как происходит она от слуха, слух же глаголом Божиим, так и возрастает и укрепляется постоянным вниманием и поучением в Слове Божьем. Потому что, по учению святого апостола Павла, всякое Писание богодухновенно и полезно есть к учению, к обличению, к исправлению, к наказанию, еже в правде, да совершенно будет Божий человек на всякое дело благое уготован. Тимофея 3 глава. Посему ублажается тот, кто в законе Господнем поучается день и ночь. Псалом 1. Второе. Вера возрастает, укрепляется размышлением о чудных делах Божьих, исполненных Его милостивых обещаний. Обещал Бог Ною праведному, что спасет его, семейством его от всемирного потопа и спас бытия. Главы 6, 7 и 8. Обещал Аврааму, что освободит его потомков из Египта, в котором претерпевали тяжкое рабство, и ведет их в землю обетованную. Так и сделал, как это читаемо в книгах Моисеевых и Псалмах. Помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, изведи людей своя в радости, избранные свои веселье, и даде им страны язык и труды людей наследовавших. Псалом 104. Обещал освободить сынов Израилевых из-за плена Вавилонского и освободил, как написано в книгах Ветхого Завета. Обещал послать Спасителя миру и исполнил это, и спасаются верующие во имя Его. Обещал услышать призывающих Его с верою и слушает, как это можно видеть из многих мест из Священного Писания. Услышал их, услышит и нас, когда призовем Его с верою. Бог на лица не зрит, но на веру и сердце человеческое. Он всем готов подать свою благодать и милость, когда видит сердце удобное к принятию Его благодати. А когда не получаем, чего желаем и просим, то в этом наша вина, а не Его. От бывшего мы можем заключать и о будущем, и от исполнившихся Божьих пророчеств и милостивых обещаний, несомненно, можем утверждать и о тех, которые еще не исполнились, но имеют в свое время исполниться. Обещал Бог в воскресении мертвых и верных своих рабов прославить и подать наследие Царства Небесного, и непременно будет так. И это настолько истинно известно, что как будто бы уже было на самом деле. Бог, как истинный, неправды сказать не может. Как всемогущий, все сделает, что хочет. Как все благи, хочет своей разумной паре доставить блаженство. И как праведный, непременно наградит верных своих рабов, подвязавшихся в вере. Так вера получает и подкрепление при размышлении о чудных делах Божьих и о свойствах Его, открытых во святом Его Слове. Третье. Вера возрастает и укрепляется усердную и частую молитву, как учит Христос. Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Всяк бы прося и приемлет, и ища обретает, и толкующему отверзится. Матфея 7 глава. Вера сохраняется и умножается при помощи Бога, как дар Божий. Без Него мы ничего не можем сделать, как говорит Христос. Без меня не можете творить ничего же. Иоанн 15 глава. Посему апостолы молились Христу, приложи нам веру. Лука 17 глава. Точно так же нужно и нам молиться и ударять в двери милосердия Его. Господи, приложи нам веру. Или лучше со слезами молиться вместе с отцом бесноватого отрока. Господи, помози нашему неверию. Марк 9 глава. Потому что в вере заключается все наше блаженство. Четвертое. Вера умножается и укрепляется причащением пресвятых Христовых тайн. Как тело наше растет и укрепляется естественную пищу, так и вера Христова, зачавшаяся в сердце человеческом, укрепляется и растет от принятия таинственной пищи святейшего тела и крови Христовой. Тело и кровь Христова – это животворящие тайны, и потому тот, кто достойно причащается их, оживотворяется духовно и исцеляется от немощи душевных. Пятое. Вера сохраняется удалением от бесед и общения со злыми и развратными. Тлят обычаи плахи, бесед и злы, говорит апостол. То есть, худые сообщества развращают добрые нравы. Коринфянам 15 глава. Посему и повелевает тот же апостол удаляться от таковых. Повелеваем же вам, братья, о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь вам от всякого брата, бесчинноходящего, а не по преданию, еже прияша от нас. С Солунином, 3 глава. Истинная правая христианская вера, которая может спасти нас по учению святителя Тихона Задонского, имеет следующие свойства и действия. Первое. Вера спасительная, во что верует, то небоязненно, где должно и нужно, исповедует, как учит апостол. Сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасение. Рим, Римлянам 10 глава. Поэтому святый пророк Давид говорит о себе, веровав тем же по глаголах. И апостолы, и мы веруем тем же и глаголем, Коринфянам 4 глава. Отсюда происходит небоязненное засвидетельствование истины пред врагами истины. Отсюда ревность по Боге, особенно где дело идет о славе Его имени. Отсюда-то бывает, что все хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гоними будут. Тимофея 3 глава. Потому что мир не любит истины, о которой свидетельствуют верные рабы. Отсюда просияли столько тысяч мучеников и исповедников, которые засвидетельствовали истину пред врагами Божьими не только устами, но и излиянием своей крови. Отсюда Иисус Христос говорит, «Ните ли, яко мир придох дати на землю, не глаголю вам, но разделение. Будут бо отсели пять во едином дому разделение, трие на два и два на три. Разделится отец на сына и сын на отца, мать на черечь и на мать, свекры на невесту свою и невеста на свекров свою». Лука 12 глава. Отсюда бывает, что нечестивый муж ненавидит, гонит и озлобляет благочестивую жену свою. И нечестивая жена благочестивого мужа своего. Нечестивый отец благочестивого сына и дочь свою. Нечестивая свекровь благочестивую невестку свою. Нечестивый брат благочестивого брата своего. И нечестивая сестра благочестивую сестру. Нечестивый сосед благочестивого соседа. И всякий нечестивый благочестивого. Потому что благочестивый правду истину свидетельствует словом и делом и обличает неправду и ложь, чего нечестивые не любят. Второе. Вера имеет дерзновение, упование на милосердие, человеколюбие и помощь Божию. Она верует, несомненно, обещавшему. Всякий же ащий призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 глава. И опять. Призови меня в день скорби твоей, я изму. То есть избавлю тебя, Псалом 49. Потому-то вера называется упованием извещения осуществлений ожидаемого по учению апостола, Евреям 11 глава. Она уверена в невидимом, как бы в видимом, в будущем, как бы в настоящем, как пишется об отце верующем Аврааме. Известен быв, будучи вполне уверен, яко еже обеща Бог, силен есть и сотворите. Римлянам 4 глава. И Христос говорит расслабленному, дерзай, чада, отпущаются тебе грехи твои, Матфея 9 глава. Так, по милосердию Божию, ободряет всякую верующую вера, живущую в его сердце. Дерзай, Бог милостив, и потому помилует тебя. Истинен, и потому исполнит свои обещания, услышит тебя призывающего. Он всесилен, и потому может избавить тебя. Отсюда бывает, что верующий с горящим дерзновением любви называет Бога своим Богом. Боже мой, милость моя, Псалом 58, называет своей крепостью, утверждением, прибежищем и прочее. Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, помощник мой, и уповаю на него, защититель мой и рога спасения моего, Псалом 17. Такое дерзновение веры изображается и в Псалме 90, живы в помощи Вышнего и прочее. Так Дамаскин, радуясь духом и играя, поет в своих песнях к Богу. Ты моя крепость, Господи, ты моя и сила, ты мой Бог, ты мое радование и прочее. Отсюда происходит в сердцах верующих радость и веселье духовное, так что они не только показывают себя готовыми к страданию за Бога, но и с радостью принимают его, как пишется об апостолах. Они же, убо и дяху радующиеся от лица собора, яко за имя Господа Иисуса, сподобившися бесчестие приятий. Деяния 5 глава. Радость эта преизобильно возрастает и притворяет сердца их в духовные грани и воскликновения, когда они взирают с верою на будущую славу, которую готована терпящим скорбь и любящим Бога, поминают утешительное Христово Слово. «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах». Матфея 5 глава. Третье. Вера очищает сердце верующего от всего, что принадлежит к миру, то есть от пристрастия к чести, славе, богатству, сладострастию и от всякого греховного обычая. Неравное с неравным, например, огонь с водою, не помещается. Так и вера, как небесный дар, не помещается с земным и тленным, но всегда стремится к небу и восхищает сердце верующего туда, откуда произошла, ищет невидимого и вечного, и потому все, принадлежащее к этому миру, считает за суету или за прелесть. Потому и повелевается верующим: «Не любите мира, не я же в мире». Иоанн 2 глава. Отсюда верующих возникают воздыхание и плачевные вопли. «Увы мне, яко пришествиями продолжися». Псалом 119. Возникаются те желания: «Боже мой, к тебе утреннюю, ожида тебе, душа моя». Им же образом желает елень на источнике водные: «Сице желает душа моя к тебе, Боже». «Коль возлюблена селение твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя в дары Господне». Псалом 83. Потому что верующие истинные христиане в этом мире – суть странники и пришельцы, почему отечество их, дом их, богатство, честь, слава, наследие и все блага не в мире этом, но на небе, где Отец их, которому воздыхают и молятся, Отче наш, иже еси на небесех и прочее. И как человек, отлучившийся от своего отечества и дома, всегда помышляет о своих родителях и доме и стремится туда своим сердцем и желанием, так верные рабы Божьи, пока находятся в этом мире и в живом теле, устранены, отдалены от Господа, и потому воздыхают жилище наше небесное, обречисто желающее. Коринфянам 5 глава. Четвертое. Вера отвлекает верующего человека от надежды на создание, на князей, сынов человеческих, на честь, богатство, силу свою, благочестие свое, на себя самого и от всего, что кроме Бога. Но учит на одного Бога надеяться, в нем одном успокоиваться, от него одного искать и надеяться милости, защищения, избавления и спасения. Надежда неразлучна от веры и всегда пребывает с нею. А потому, как вера смотрит на одного Бога, так и надежду с собой влечет и привязывает к этому Богу и научает верующего на него одного надеяться. Люди плотские, то есть живущие по плоти и миру, надеются на свою честь, на богатство, силу и хитрость, и потому в своих скорбях и нуждах к ним прибегают и от них ждут себе защищения и помощи. Не так поступают верующие рабы Божии. Оставив всю эту, как суетную надежду, он, как малая троча, к своей матери прибегает и прилепляется к одному Богу, и от Него одного всего просит с надеждою крепко держась за милостивое Божие обещание. Призови меня, не скорбит, я изму тебя, и прославишь имя. И еще, когда забудет жена отроча свое, еже не помиловать и исчадие чрева своего, аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе, глаголит Господь. Исайя 49. И другие его милостивые обещания помнят. Потому Слово Божие тех одних ублажает, которые на Бога надеются, как это читаем во многих местах Священного Писания. Например, отвлекает всех от надежды на человека и других созданий. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение. Псалом 145. Оно клятвою поражает таких, которые полагают свою надежду на человека. Проклят человек, и же надеется на человека, и утвердит плоть мышцы своя на нем, и от Господа отступит сердце его. Иеремия 17 глава. Потому что кто на кого надеется, тот в того и верует. Потому кто на человека надеется, тот верует в него, как и выдало. И таким образом, как говорит пророк, отступает сердцем от Бога, хотя устами исповедует и почитает его. Такой грешит против заповеди Божией. Аз есть Господь Бог твой, совершая духовное идолопоклонство. Пятое. Вера освобождает верующего от греха, смерти, клятвы, ада, дьявола и прочих бедствий и делает его духовно свободным. Духовно. Потому что телесно верующий может быть порабощен, может быть раб человеку, может быть в пленении, в узах, темнице, связан и в оковах, как это было со святыми мучениками и другими, правда, ради пострадавшими. И как это в настоящее время бывает со многими верующими, которые находятся под игом нечестивых и работают своим господам. Но такие все духовно свободные, потому что духа никто не может поработить. Пленить, связать, заключить, умертвить. И где же Дух Господень, ту свобода, Коринфянам 3 глава, о которой говорится в следующем Христовом обещании. Аще убо Сын вы освободит, поистину свободней будете. Иоанн 8 глава. 6. Вера обновляет человека, соделывает его любвеобильным, милостивым, терпеливым, кротким и других добродетелей любителям, потому что вера есть божественное семя, от которого христиане духовно рождаются, и потому такие плоды творят, каково семя. Не может древо добро плоды злы творить. Матфея 7 глава, говорит Христос. Каково семя, таковы и плоды его. Как от злого змии на семени, который он посеял на сердце прародителей наших, произошли злые плоды, ненависть, злоба, вражда и другие грехи, так вот из семени Христова, которое есть святая вера, происходят плоды добрые, любовь, милосердие, кротость, благость, воздержание и другие. Галатам 5 глава. Потому-то апостол говорит о Христе Иисусе, не обрезанный, что может, ни не обрезанный, но вера, любовь, воспешествуема. Галатам 5 глава. Потому-то апостолы везде в своих посланиях увещевают принесению плодов веры, то есть добрым делам. Седьмое. Вера соделывает в сердце верующего радость и веселье. Радость это не о пище и питье, не о чести, не о богатстве, золоте и серебре, не о всем другом, о чем сыны века всего радуются, потому что это радость плотская, но есть радость духовная, радость о Господе спасе, о благости и человеколюбии его утешении, спокойствии в совести, как учит апостол, оправдившийся, убо верую, мир имамы Богу Господем нашему Иисусу Христом. Римлянам 5 глава. Потому что Святой Евангелие есть радостная весть, а вера есть сердечное принятие Евангелия. Потому приемлющие это последнее непременно ощущают в сердцах своих радость духовную, как пишется в книге Деяний апостольских о страже темничном. «Возрадовался со всем домом своим, веровав Богу». Деяния 16 глава. Потому то эта радость во многих местах Священного Писания предлагается верующим как сладкая духовная пища, как это можно применить читающему псалмы, Евангелие и послания апостольские. Восьмое. Вера смягчает злострадание и скорбь, потому что верующие знают, что через скорбь и злострадание они делаются подобными Христу, Сыну Божию, неповинно за всех пострадавшему, понеже с Ним страждем, да и с Ним прославимся. Римлянам 8 глава. Пусть они лишаются чести, богатства, славы, доброго имени, но зато во Христе Спасителе Своем они обретают несравненно большее богатство, честь и славу. Оскорбляют их, но они большее утешение находят во Христе. Проклинают их, но они находят и имеют благословение о Иисусе Христе, в Которого веруют, и клятва злых обращается им в благословение, как говорит пророк. Проклянут ты, и ты благословишь. Псалом 108. Потому-то святый апостол говорит: «Хвалимся в скорбях, ведящий, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит». Римлянам 5 глава. 9. Вера имеет истинный Божий страх, которым верующие отвращаются от всякого греха, от всякого нечистого пристрастия. Все, что позволено, например, пищу, питье и другие блага сего мира, он употребляет не к удовлетворению сластолюбия, но по необходимости к подкреплению немощи плоти, чтобы иметь возможность творить дела по своему званию. Посему-то апостол пишет верующим: «Аще отца называете, нелицемерно судящее кому же по делу, со страхом жития вашего время жительствуете». Петрова, 1 глава. «Со страхом и трепетом свое спасение содеваете». Филиппийцам 2 глава. 10. Вера возбуждает сердце памятование благодеяний, какие мы получили от Искупителя нашего Иисуса Христа. Отсюда верующие возбуждаются ко взаимной любви и сердечной благодарности к Искупителю и стараются постоянно находиться в этих чувствованиях. Святые апостолы почти везде в своих посланиях предлагают нашему вниманию плоды искупления нас Иисусом Христом и тем возбуждают верующих благодарности. «Вести Бог благодать Господа нашего Иисуса Христа, як у вас ради обнища богаты сии, да вы нищетой его обогатеся». Коринфянам 8 глава. 11. Вера таинственно соединяет душу верующего со Христом, как невесту с женихом. «Обручу тебя себе в вере», говорит пророк от лица Бога, «и увеси Господа». Осия, 2 глава. И святый апостол говорит: «Обручих вас единому мужу, деву чистую предоставите Христове». Коринфянам, 11 глава. Такую верующую душу Христос очищает от греха и всякой скверны, соделывает ее святою, отъемлет от нее духовные бедствия, клятву, осуждение, и вместо того подает свои духовные блага, благословение, избавление и жизнь вечную, как учит об этом апостол. Христос будь нам премудрость от Бога, правда же и освящение, и избавление. Коринфянам 1 глава. И как жену, какую совлекшись с нея раздранные рубища, облекает ее в чистые одежды своей правды, чтобы пред очами его и небесного его отца она явилась чистую, и как черь царская духовно одеяна, преиспещрена. Псалом 44. Радуясь об этом духом, пророк восклицает: «Да возрадуется душа моя о Господе, облече бы меня в ризу спасения, одежду и веселье одеме, яко жениху возложи мне венец, яко невесту украси мне красотою». Исайя 61 глава. Боже всемогущий и всесильный, даруй нам такую крепость ума и сердца, чтобы непрестанно блюсти и сохранять себя от страшной бездны неверия. Умножь нашу веру и веди нас тем, несомненно, верным путем, который прежде сам указал и теперь непрестанно указывает нам посредством своих апостолов и святых отцов своей святой церкви, Твой единородный Сын Иисус Христос. Мы всеусильно желаем держаться указуемого нам спасительного пути веры и из глубины сердца вопием: «Веруем, Господи, умози нашему неверию». Наставление христианину. Первое. Когда восстанешь от сна, то первым движением твоей руки да будет знамение креста. Первую мыслью – мысль о Боге. Первым словом – молитва от тебя да будет к Богу, Создателю твоему и владыке твоей жизни, который силен умертвить и оживить, поразить и исцелить, спасти и погубить. Второе. Поклонись и воздай благодарение Богу, который воздвигнул тебя от сна и не погубил со беззаконием твоими, но долготерпеливо ожидает твоего обращения. Третье. Положи начало к лучшему, говоря с псалмопевцем: «Рех ныне начах», Псалом 76 и прочее. Путь на небо только тот хорошо и успешно совершает, кто всякий день хорошо начинает. Четвертое. С утра будь в молитве Серафим, в делах Херувим, в обхождении ангел. Пятое. Времени отнюдь не трать напрасно, но употребляй его на необходимые упражнения. 6. Во всех делах твоих, словах и помышлениях ум имей в Боге. Ничего иного не содержи в мыслях, кроме Христа. Никакой иной предмет не воображай в чистом сердце твоем, как только чистый образ Христа, Бога и Спасителя. 7. Возбуждай себя всеми мерами к любви Божьей, сколько можешь. 8. Старайся постоянно взирать твоими внутренними очами на присутствие Божие, и вследствие этого остерегайся от всякого злого дела, слова и помышления. Напротив, старайся мыслить, говорить и делать все честно, смиренно и с иновним страхом. 9. Кротость с похвалою и смирение с честностью да будут у тебя вместе. 10. Слово да будет у тебя тихо, смиренно, честно и полезно. Прежде нежели хочешь сказать что-нибудь, подумай об том сначала, и потом уже говори, а праздное и гнилое слово отнюдь да не выходит из уст твоих. 11. Смех, если случится, да ограничится одним движением губ, не более, и то не часто. 12. Берегись ярости, запальчивости, и как огня бегай ссор. В гневе держи себя сдержанно. 13. В пище и питье всегда храни воздержание. 14. Во всех случаях относительно ближних будь снисходителен, и Бог тебя ублажит, и от людей получишь похвалу. 15. Смерть всему конец, о ней непрестанно помышлять должно. Душеспасительные размышления. 1. Нетерпение, а иногда и ропот при постигающих нас в жизни скорбях, происходит от неразумия или нерассуждения нашего. Мы не хотим понять, что жизнь эта дана нам, христианам, не для того одного лишь наслаждения ею, но преимущественно для несения скорбей, дабы мы были последователями Христу, приченному им. И же не примет креста своего, и вслед меня грядет, несть меня достоин. Матфея 10 глава. Пример евангельского богача должен вразумить нас. Живя в обилии, мы забываем Бога, делаемся бесчувственными к страждущим братьям своим, только и думаем, как бы успокоить себя. Живя так, неминуемо услышим мы сказанное упоминаемому по святом Евангелии богачу: «Чада, помяни, яко спрялась и благая в животе твоем». Лука, 16 глава. 2. «Будете мудри, яко змия, и цели, яко голуби», говорит нам Святое Евангелие, Матфея 10. Следовательно, мы должны разумно и с рассуждением совершать путь земного жития нашего. Неразумие и нерассуждение бывает причиной заблуждений и погибели. Кто из нас в чем недоумевает, должен обратиться за советом кому-либо из знаемых им, проводящих благочестивую жизнь, преимущественно к лицам из духовного сословия, ибо им дана особая от Бога благодать по реченному. «Слушай вас, меня слушают, и отметаясь о вас, меня отметается». Лука 10 глава. 3. Тяжко терпеть душевные скорби или мучительные болезни, которые бывают иногда очень продолжительны, но они имеют предел. Смертью все земное кончается. Но что сказать о грешниках, кои осуждены будут на вечные непрестанные мучения? Будут ли они иметь отраду или надежду? Никакой. Святый Иоанн Богослов в откровении своем о участии грешников говорит, что будут они мучимы день и ночь, и дым мучений их восходить будет до небес. 4. Возбуждай себя к исправлению жизни страхом суда Божия. Не давай себе греховного покоя, чтобы не уснуть сном смертным. Во сне и Самсона связали, и остригли, и силы лишили. 5. Когда чувствуем, что кругом нечисты, и что спасение нам только от великой милости Божией, тогда сокрушаемся и каемся, находимся на пути к спасению. Но если начнем присвоять себе хотя малую частичку праведности, то уподобляемся тщеславному фарисею. 6. Переменчивые состояния сердца надо переносить благодушно и в скорби говорить Господу: «Не стою лучшего, мало мне этого, прибавь томление» и подобное. Что будем делать? Словец есть мы слабые, малодушные, а главное, сластолюбивые. Все хотим сладости, а дадут горечи, так и не нравится. Хотим спастись, а бежим тесного пути, ведущего на небо. 7. С трудом и принуждением себя привыкает человек к добру. Много надо потрудиться над собою, дабы усвоить что-либо доброе. Почему во Святом Евангелии путь ко спасению наименован узким и тернистым? 8. В человеке смесь добра со злом. Надо искоренить последнее, дабы возродилось первое. 9. У кого помышление всегда о Боге, тот прогоняет от себя демонов и искореняет семя их злобы. 10. Не боимся мы вечного генского мучения от того, что не размышляем о нем, не углубляемся умом в сущность его. Мы часто слышим или читаем о вечном мучении и так прислушались к этому слову, что оно не производит на нас почти никакого впечатления, тогда как мысль о вечном мучении должна страшить нас, удерживать от увлечения миром, вселять в нас спасительный страх Божий. Но как же сего достигнуть? Трудом, при помощи Божией. Поставить непременным правилом себе ежедневно беседовать с душою своей о вечности, о смертном часе, столь часто постигающем людей внезапно, не готовых к переходу в вечность. Начните о сем думать, и Господь вам откроет страшное вечное мучение, уготованное грешникам. Это будет началом вашего спасения. У вас тогда польются теплые молитвы, возродится сокрушение сердечное. От обольщения греховного мира вы побежите, как от укушения ядовитого змия. Богатство, славу, честь мирскую вы ни во что умените. Забота ваша будет о том, как бы избавиться от нестерпимого генского мучения, которым откроет вам Господь для спасения вашего. 11. Кто начал проводить духовную жизнь и потом оставляет ее, это для него пагубно. Он подобен зерну, пустившему корни в благодатную почву, который потом, лишившись этой нежной почвы, засыхает и погибает. О таковом человеке Святой Евангелие упоминает, что когда очищенный дом остается праздным, то приходят и поселяются в нем семь лютейших бесов, и будет тому человеку последнее горше первых. 12. Горе человеку, когда в сердце его вселится мысль о праведности своей. Эта мысль порождение духа злобы. Она убивает душу. Бегайте этой мысли, как яда аспидова. Она, как зловредная роса, умерщвляет нежный цветок. Бегайте самооправдание фарисейского. Подражайте Матарееву покаянию. Кающемуся грешнику отверсты любвеобильные объятия Отца Небесного. Сердце сокрушенное и смиренное Господь не отринет. 13. В будущей жизни все будут видеть, каковы они в делах и помышлениях своих, и всеми будут видимы. Для грешников это столь тяжко будет, что легче бы им было, если бы горы пали на них, покрыли и подавили бы их, нежели стоять, составляя собою открытую цель для взора всех и земных, и небесных. 14. По мановению Божию отделятся праведники от грешников, и все умолкнут. Произнесется последнее поражение грешнику, осуждение. Вечные веки будут мучительно звучать в ушах грешника, осужденного. Отойди, проклятый, как вечные веки будут утешать праведного благое слово. Приди, благословенный. Тяжесть отвержения – это самая нестерпимая тяжесть, и она будет вечно тяготеть над отверженным. Многие уготованные грешникам наказания – считают чем-то отдаленным и как бы не относящимся до них, живут, нарушая Божьи заповеди, прибавляя грехи ко грехам, но не избегнут они страшного смертного часа. Тогда откроется все изумленным и устрашенным взором их, тогда они увидят безвыходное свое положение, но уже будет поздно. Прибегнем к спасительному покаянию, изменим жизнь свою, оставим греховные навыки, не будем этого откладывать до завтра, ибо не только сей день, но и сей час может быть последним в нашей жизни. Пора же нам подумать и о душе своей. А теперь, дорогие слушатели, хочу предложить вашему вниманию краткие поучения святителя Иоанна Златоуста. Первое. О пути в Царствие Небесное. Будем стараться приносить Богу благодарение за все и мужественно переносить все, случающееся с нами. Впадем ли в бедность или в болезнь, будем благодарить. Злословят ли нас, будем благодарить. Страдаем ли мы, будем благодарить. Это приближает нас к Богу. Через это Бог делается должником нашим. А когда мы благоденствуем, тогда сами делаемся должниками и ответчиками перед Богом. Иногда же и часто это служит к нашему осуждению, а то к очищению грехов. Бедствия располагают к милосердию и человеколюбию. Благоденствие доводит до высокомудрия, ввергает в беспечность, делает надменными и расслабляет нас. Посему и говорит пророк: «Благо мне, яко смирил меня Иисий, якуда научусь оправданием Твоим». Псалом 118. Когда Иезекия получал благодеяние и был свободен от бедствий, тогда сердце его возгордилось, а когда впал в болезнь, тогда он смирился, тогда стало близок к Богу. И когда убивавший я, говорит Писание об иудеях, тогда взыскав его и обращавшийся и утренний ух к Богу. Псалом 77. Напротив же, когда утны и утолсте, тогда отвержется возлюбленный. Второзаконие 32 глава. Господь познается тогда, когда творит суд. Великое благо – скорбь. Путь к небу тесен. Скорбь поставляет нас в этом тесном пути. А нетерпящий скорби не может идти к нему. Кто предается скорби на этом тесном пути, тот получает и утешение. А кто любит широту, тот и не входит в него. Или мучится, как бы биваемый насильно. Послушай, как поступил и вступил на этот тесный путь Павел. «Умерщаю, — говорит он, — тело мое, и порабощаю». Коринфянам 9 глава. Он умерщвлял тело свое, дабы иметь возможность вступить на тот путь. И посему он во всех своих страданиях постоянно благодарил Бога. «Лишился ты имущества, это много убавило широты пути твоего. Лишился ли славы, это она была также широтою. Подвергся ли клевете, верят ли тому, что говорили на тебя, но чего сам ты не сознавал за собою, радуйся и веселись. Блажение есть, сказал Господь, это поносят вам и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, а кумза ваша много на небесах». Матфея 5 глава. «Чему ты удивляешься, когда постигает тебя скорбь, и для чего желаешь освободиться от искушений?» Павел желал освободиться от них и часто молил Бога, но не получил этого, ибо трикраты значит часто, а семь трикраты, говорит он, Господа молих, и речеми, да влейте благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Коринфянам 12 глава. Под немощью здесь разумеются скорби. Что же, услышав это, он переносил их со благодарностью и говорил: тем же благоволю в немощах, то есть радуюсь, нахожу удовольствие в скорбях. И так будем благодарить за все, и за утешение, и за скорбь. Не станем роптать, не будем неблагодарными. Говорит и нах из Идоха, а до чрева матери мы я, нах и отойду. Иов, 1 глава. Ты не родился славным, не ищи же славы. Ты вступил в жизнь, не имеющую не только богатства, но и славы и чести. Представь, сколько зла часто происходит от богатства, или лучше послушать, что говорит Христос. Удобнее есть верблюду сквозь глины уши пройти, нежели богату в Царстве Божьей внить. Матфея 19 глава. Видишь, к получению каких благ богатство служит препятствием, и ты хочешь обогатиться, и не радуешься, находясь в бедности, что уничтожено это препятствие, так тесен путь, ведущий в Царство Небесное. Так богатство широко, обременительно и непоместительно. Посему, сказал Господь, продашь ты имение твое, дабы тебе вступить на этот путь. Для чего же ты желаешь богатства? Для того Бог и лишил тебя его, чтобы избавить тебя от рабства. Так и родные отцы видят, что сын их развращается какую-нибудь блудницею, и никакие увещания не убеждают его отстать от нее, прогоняют блудницу. Таково и обилие богатства. Посему Господь, заботясь об нас и желая избавить нас от этого зла, лишает нас богатства. Не будем же считать злом бедность. Зло – это один только грех. Равно и богатство само по себе не есть благо. Одно благо – угождать Богу. И так будем желать бедности, станем искать ее. Таким образом мы достигнем неба и получим небесные блага, которых досподобимся все мы, благодатью своей к любим Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Второе поучение Иоанна Златоуста – это увещание к подвигам добродетелям. Тот, что нам обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение. Ибо не в настоящем только веке нам обещал Господь продолжение жизни и наслаждение видимыми благами, но и после отшествия отсюда и разрушения тел, когда наши тела обратятся в прах и пепел, обещает воскресить их и водворить в большей славе. Подобает Бо, говорит блаженный Павел, тленному всему обличиться в нетлении, и мертвенному всему обличиться в безосмертие. Коринфянам 15 глава. А после воскресения тел Господь обещает даровать нам наслаждение, царствие, общение со святыми, бесконечный покой и тень изреченные блага, иже око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Итак, видишь ли, сколь велико превосходство обещаний, видишь ли величие даров, размышляя о всем и зная неложность обещавшего с отчаянием, приготовим себя к подвигам добродетели, дабы можно нам было насладиться обещанными благами. Спасению нашему, наслаждению столь великими благами, не предпочтем благ временных, не будем рассуждать о трудах добродетели, а будем мыслить о воздаяниях. Не станем смотреть на издержки денег, когда из них нужно бывает давать бедным, а представим себе происходящее отсюда последствия. Ибо если и те, которые полагают семена в землю, прежде собранные, рассеивают и делают это с великой радостью, питаясь благими надеждами, уже воображая в мыслях колосья полные зерен, то гораздо более прилично радоваться и восхищаться тем, которые удостаиваются сеять семя духовное, потому что они, сея на земле, пожнут на небе, бросая деньги, получают прощение грехов и приобретают залог упования, и, подавая здесь, приготовляют себе самим вечный покой и сожитие со святыми. А если мы изберем целомудрие, то не станем обращать внимание на то, что эта добродетель соединена со трудом, или что детство требует великого подвига, но помыслим об ожидающем нас наследии, и всегда о том рассуждая, будем обуздывать порывы злых пожеланий, побеждать влечение плоти и тяжесть трудов, облегчать надежду и воздаяний. Ибо надежда получить какие-либо блага дает смелость отважиться и на явные опасности, а тем более она поможет нам мужественно препобедить трудности в добродетели. Ибо если размыслишь, что краткое время, подвязаясь и сохранив горячий светильник детства, можешь удостоиться в будущем блаженной жизни и войти женихом в Царство Небесное, если только будешь иметь светильники возжженные и в них достаточно елея, то есть добрых дел, то как не перенести со всей легкостью все тяжкое, припоминая и сказанное блаженным Павлом: «Мир имейте и святыню со всеми, иже кроме никто же узрит Господа». Видишь ли, как святый апостол соединяет мир со святостью, дабы разумели мы, что он требует не только чистоты тела, но и мира. Он благовременно упомянул о том и другом, желая утвердить в нас и то, и другое, чтобы мы и помыслы свои удерживали, не допуская в себе никакого возмущения или смятения, а провождали жизнь спокойную и безмятежную, и чтобы со всеми другими обращались мирно, были тихи, коротки и снисходительны, так, чтобы все черты добродетели отражались на нашем лице. Таким образом, мы же можем и славу настоящей жизни презирать, предпочитая и славу истинную, и более заботиться о смиренном мудрии, и считать за ничто всякое счастье здешней жизни, чтобы насладиться счастьем истинным и прочным, и удостоиться узреть Христа. Ибо сказано: «Блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят». Итак, очистим нашу совесть и с отчаянием позаботимся благоустроить свою жизнь, чтобы проведший настоящий век во всякой добродетели удостоиться за здешние подвиги наград в будущем веке благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцем и Святым Духом слава, держава, честь и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Третье поучение Иоанна Златоуста о том, чтобы всегда призывать имя Божие и за все благодарить Его. Будем всегда молиться Богу. Будь ты хоть на торговой площади, можешь обратиться в себя и петь Богу, не будучи никем слышен, ибо и Моисей так молился и был услышан. «Что взываешь ко мне?» — говорит ему Бог. А он ничего не высказал, но взывал мысленно, сокрушенным сердцем. Посему и Бог слышал его один, ибо не мешает и во время пути молиться сердцем и быть горе. Апостол говорит: «Поющие в сердцах ваших Господеви, и все ежеаще, что творите, словом или делом, вся во имя Господа Иисуса Христа, благодарящий Бога и Отца тем». Колоссянам 3 глава. Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести? Предопоставь это, потому то и мы в своих письмах наперед поставляем имя Господа, ибо где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов охраняют грамоты, то тем более имя Христово. Если, благодари Бога, с решимостью тоже делайте после. Спишь, благодари Бога, с решимостью тоже делайте после. Идешь на площадь, тоже делай. Да не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Что не запечатлеешь именем Божиим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дел. И что значит творить словом или делом? Этим указывает или на выходящего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылал раба. Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Дивно и велико имя его. Потом опять Иаков посылает и говорит: «Бог же мой, да даст вам благодать пред мужем». Бытия, 43 глава. «Ибо кто делает это, тот помощником имеет Бога, без которого не дерзал ничего делать. Так как чествуемый призыванием Бог воздает честь дарованием благополучного хода делам. Призывай сына, благодари отца, ибо призывая сына, ты призываешь и отца, и благодаря отца благодаришь и сына. Будем учиться исполнять это не одними словами, но и делами. Всему имени нет ничего равного, оно всегда дивно. Мира излияно, и говорит имя твое, песнь песней, первая глава. И кто произносит он, и тот вдруг исполняется благоухание. Никто же может лечить Господа Иисуса Точу и Духом Святым. Коринфянам 12 глава. Столь многое совершается этим именем. Если слово во имя Отца и Сына и Святого Духа ты произнес с верой, то ты все совершил. Смотри, сколько ты сделал. Ты воссоздал человека и произвел все прочее в таинстве крещения. Таким образом, это страшное имя владычествует и над болезнями. Если бы ты пел это с верою, то прогонял бы и болезни, и демонов. А если бы и не прогнал болезни, то не от того, что оно слабо, а от того, что болезнь полезна. Сим именем превращена вселенная. Разрушено тиранство, попран дьявол, а отверзлись небеса. Но что я говорю, небеса, сим именем возрождены мы, и если не оставляем его, то просеиваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его должны мы держать, как великий дар, чтобы жить в славе, благождать Богу и сподобиться благ обетованных любящим Его. Благодать человеку любим Господа нашего Иисуса Христа. Им же и с Ним же, с обезначальному Его Отцу, вместе с Пресвятым Духом слава и держава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. А теперь, дорогие мои, послушаем нечто из песнопений древнего Сиона. «Блажен, кто жизнь и путь в невинности приходит, и откровение Всевышнего следит. Блажен, кто в Божьем всегда законе ходит, и ищет Господа всем сердцем возлюбить. Блажен, кто не творит пред Богом беззаконий, и вечно держится путей Его святых. Ты, Боже, преподал по инам повеления, чтобы мы хранили их всей силою Своей. О, если б мой путь имел то направление, чтобы мне блюсти Твои уставы всей душой, тогда б я никого не постыдился в мире, и только бы взирал на заповедь Твою. Благоволи, Господь, явить мне милость новую, чтобы жил и сохранял Твои я словеса. Открой глаза мои, чтобы жизнь вести мне строгу, чтобы я узрел Твоих законов чудеса. Я странник на земле, не скрой Твоих велений, душа томится, все познать Твои суды. Открой мне путь Твоих премудрых повелений, и буду размышлять о чудесах Твоих. Слезит душа моя от скорби и томлений, сам утверди меня в словах Твоих святых. Не дай мне учащать пути неправды всякой, и милость мне своим законом не спошли. Подай мне ум Твои законы углубляться, я буду их хранить всем сердцем и душой. Введи меня в стезю, и мы строго покоряться, приятно для меня сей шествовать стезей. Направь, Господь, к Твоим мне сердце откровением, от лихаимства же меня освободи. Не дай моим глазам прельщаться суетою, чтоб я в пути Твоем жизнь истину обрел. Твоя мне заповедь любезна, вожделенна, дабы со страхом я к Тебе благоговел. Не вергни стыд меня, которого страшусь, суды Твои всегда источник всяких благ. я заповедьми ради Твоими назидаться, которые люблю от сердца моего. Я буду простирать к ним руки, их держаться и мыслить о делах закона Твоего. Воспомяни ко мне Твое святое слово. Ты, Боже, на него велел мне уповать. Утеха для меня Твое мне откровенье, уставы мне Твои советники, вожди. Повержена душа моя во прах в смятенье, по слову своему мне душу оживи. Тогда я дам ответ тем, кто меня поносит, что на Твое всегда я слово уповал. Спаси меня, я Твой, ищу Твоих велений, злодеи гибель мне стараются нанесть, но в тайне я Твоих вникаю откровений, конец имеет все, всему границы есть. Твоя лишь заповедь обширна, беспредельна, о, как люблю я, Боже, Твой закон. От всяких злых путей стопы я удаляю, чтобы слово Твоего всю святость хранить. Я от судеб Твоих себя не уклоняю, Ты сам всему меня сподобил научить. Как сладостные слова Твои моей гортани, они приятнее устам моим, чем мед. Я вразумлен во всем уставами Твоими, питаю ненависть к неправедным путям. Законы чту Твои светилами моими, они на всей земле в сути свет моим стезям. Суды Твои, Господь, от века вспоминаю, и сладкую себя утехой веселю. Я направлял себя на все Твои веления, возненавидел я неправды всякий путь. О, коль, сколе Твои, Господь, чудесные откровения, хранить их в точности есть мой всегдашний труд. Явление словества их нас просвещает и вразумляет всех младенцев и детей. Враги неправедно тесят меня вседневно, но к слову Твоему Ты страх меня вселил. Глаголу Твоему я радуюсь душевно, как бы великую добычу получил. Я ненависть ко лжи питаю с омерзением, закон же Твой люблю от всей души моей. Седьмократ во всякий день Тебя я воспаляю, за верный истинный суд и правды Твои я. Всегда я любящих закон Твой ублажаю, великих мир, покой, прикнуться им нельзя. Спасение Твоего, Господь, я ожидаю, и заповедь Твою премного я люблю. Спаси меня, мой Бог, Тебя я призываю, я откровение Твои рады соблюдать. И день не рассветет, а я к Тебе взываю, на слово я Твое стараюсь уповать. Предостражи утренние глаза открываю, чтобы углубляться в смысл мне слова Твоего. Я на невежд смотрю, тоской изнуряюсь, что Твоего они глагола не хранят. Возри, как я Твоим законом восхищаюсь, благоволи мне жизнь и милость не спаслать. От всей души моей к Тебе, Господь, взываю, внемли мне, да Твои уставы сохраню. Спаси меня, закон Твой радость мне приносит. Люблю его, стремлюсь к спасению Твоему. Душа жива во мне, она Тебя возносит. Суды Твои, Господь, щит сердцу моему. Блуждал я, как овца потеряна, погибша. Взыщи меня, Господь, я не забыл Тебя. Аминь.